Глава 10. Мне, мягко говоря, неуютно. И злом все еще корежит, и в него не спрятаться. Пусть у меня прана на донышке, но в скольжении я бы за минуту уже оказался очень далеко отсюда. Но, видимо, мне сегодня не судьба сбежать от неприятностей. А от этого неожиданного визитера буквально веет проблемами. А точнее, проблемами. Молчание на три удара сердца. Никто не спешит что-то объяснять незнакомцу. Точнее, Зангхэм уже начал открывать рот, но легкое движение револьверов, и созидающий тут же передумал что-то говорить. Нейн и Руи пришли в себя, но вместо помощи своему шефу смещаются за спины близнецов. Тунг и Рок приняли вид, будто они тут совсем недавно и вообще случайно здесь оказались. Единственный, кто готов действовать, это Майя. Я чувствую это по напряжению ее мышц. Нет, только не она. Зная ее характер, да еще с отягощением от чувства вины, нет и еще раз нет. Выпрямляюсь, отпускаю девушку, собравшись силами и призвав всю доступную храбрость, что у меня есть, делаю шаг вперед. Фокус внимания незнакомца переключается на меня, и его револьверы опускаются. Вот просто взял и опустил оружие. Никто не призывал тьму. Стараясь не закашляться от першения и сухости в горле, произношу я. Эта тьма приходила за мной. Искушение. Это слово человека в рясе падает, как мешок с песком в дорожную пыль. Не обращая внимания на все остальное, на автоматы в руках близнецов, на застывшего созидающего, на посланников дома на холме, незнакомец прячет револьверы под свои одеяния и в 10 широких шагов подходит ко мне. Его капюшон настолько глубок, что лица не разглядеть. В этом он напоминает мне Дарт Сидиуса. И не только в этом. Из-под его капюшона едва заметно на грани восприятия клубится непроглядная ночь. 5 долгих секунд он всматривается в мой лицевой щиток, будто пытается разглядеть за ним что-то известное только ему одному, после чего опускается на одно колено. «Си, сэр, миледи», склонив голову передо мной, произносит незнакомец. Он обращается исключительно ко мне, хотя и маскирует это, будто таким образом приветствует и Майю. «Огромная честь для меня». Завершив свой непонятный ритуал, он поднимается на ноги. И у меня получается разглядеть его необычный крест на груди. Бронзовое горящее распятие. Те, кто выжигает тьму в душах. Инквизиция. Будто мне одной ладони Бодхидхармы мало было. Я не вправе требовать от вас такое ощущение, будто посланец Святого Престола на миг теряется, подбирая нужные слова. Рыцари излома. Наконец-то он находит подходящее определение, что вообще-то странно. Почему он замялся-то в столь простом вопросе? Какого-либо отсчета. Почему мне кажется, что, обращаясь к нам двоим, он тем не менее говорит только со мной? Что-то у меня сегодня с восприятием неладно, видимо. Все мерещится, будто я центр внимания для всех. Но тем не менее, смиренно прошу пояснений. Смиренно, ну да, как же. Смирение этого самого в его голосе вообще не чувствуется. Этот инквизитор странный. С одной стороны, он будто сошел со страниц книг о внушающих страх и трепет слугах церкви. С другой же есть в нем какая-то инаковость, не подобрать даже другого определения. Его окружает темнота, он буквально сросся с ней, и тем не менее, когда он вот так стоит рядом, я не чувствую от него ни малейшей угрозы. Наоборот, будто что-то подталкивает доверять этому человеку. Наваждение? Жаль, праны почти нет, и не запустить защиту ауры, чтобы проверить. К тому же не думаю, что кто-то решился бы на подобное экстрасенсорное воздействие, когда рядом созидающий. Кстати, о Зангхэме. Несмотря на то, что инквизитор убрал оружие, Сенс по-прежнему стоит, не двигаясь. А его группа находится в полной готовности к бою. Ждет только приказа или какого-то знака от своего командира. Ничего не понимаю. Боевые группы монастырей и инквизиториум вроде как союзные организации. Так почему сейчас возникла подобная ситуация? Конфликт интересов? Возможно. Но из-за чего этот конфликт? Мысли бегут галопом, а молчание все затягивается. К тому же не хочется настраивать против себя такую могущественную организацию, да и вроде одно дело делаем. Это с одной стороны. А с другой, это вроде как первая официальная встреча рыцарей излома и инквизиции, и, следовательно, надо держать лицо. «Вы знаете, как обращаться к нам, но мы не знаем, как обращаться к вам», — мой тон холоден, и в нем мелькает вырвавшееся наружу раздражение. «Легат Абель де Диас», — доносятся просто слова из-под капюшона, без восточных поклонов и прочей вежливой атрибутики. «Легат? Причем тут давно устаревшие звания, принятые еще во времена Древнего Рима?» «Стоп, я торможу. Видимо, имеется в виду папский легат, то есть полномочный представитель Святого Престола на какой-либо территории. Что-то вроде спецпосланника, выполняющего определенную миссию». «Легат Абель, выражайте свои мысли четче. Пояснение, чего вы хотите услышать? Меня откровенно бесит, что здесь присутствует и созидающий, и представители официальной власти, а отвечать приходится почему-то именно мне. Отсюда и мой выпад, о котором я, как обычно, пожалел сразу же, как только слова сорвались с языка». Донеслось из-под капюшона немного удивленно. Видимо, не привык обладатель горящего распятия к таким ответам. «Меня интересует всплеск тьмы и невероятной мощи, эпицентр которого находится здесь. Настолько сильный выброс, что я его почувствовал, находясь в центре Вилфлиеса, а это почти 30 километров отсюда. Локальный аномальный прорыв. Излом изверг могущественного темного адепта. Прорыв закрыт, тьма ушла». «Это не все». Инквизитора совсем не смутили слова о прорыве, хотя тут трудно сказать точно, так как за темнотой капюшона не разглядеть даже его глаза. «Я не враг, сэр маэстро. Кажется, понимаю, о чем он. Но стоит ли проявить свою догадливость или полезть в бутылку? Все же нет, раздражение и злость не самые лучшие советчики в переговорах, поэтому отвечаю прямо. Мне предлагали силу и власть, я отказался». «Искушение тьмой», — кивает легат, — «но и это не все. Мне предлагали знание и путь, я отказался». «Искушение светом», — мне показалось, или инквизитор рад услышать об этом моем отказе. «Я понял, я принял. Спасибо за ответы». «И это все?» — наконец-то подает голос Зангхэм. «А как же допросы с пристрастием?» Человек в капюшоне делает знакомые мне из фехтования движения ногами и становится так, чтобы видеть и меня, и созидающего. «Как мне обращаться к тебе, мальчик? Каким именем тебя нарекли на эту миссию, глава третьей ладони?» От подобного вопроса Сенс немного смутился, всего на мгновение, но все же ответил: «Зангхэм». «Так вот, Зангхэм, слово того, кто предпочитает именоваться маэстро, для меня более чем достаточно». «С чего это для меня такая честь? Или инквизитор знает о рыцарях излома что-то, что пока неизвестно мне? Или, будучи осведомлен о свойствах моих клинков, знает, что я не могу соврать?» «А вот к тебе у меня есть вопросы», — выдержав паузу, инквизитор добавил, — «профессиональные». Сенс не дрогнул, хотя эти слова явно несли в себе намек на тот самый допрос с пристрастием. «Не место и не время». Созидающий выдержал давление инквизитора, его голос спокоен и одновременно тверд. «Здесь я решаю, когда время и где место», — отрубает будто топором папский легат. Затем, совершенно не интересуясь ответом Зангхэма, он поворачивается к посланникам герцога. «Мистер Рок», — куратор, к которому обратился инквизитор, вытянулся по стойке смирно. «Вам самое время оглохнуть». Без каких-либо возражений оборотень тут же сел в свой джип, закрыл дверь, и через пару секунд из его машины начал грохотать тяжелый рок. Не думаю, что громкая музыка и закрытые двери авто — большая проблема для слуха перевертыша. Но почему-то мне кажется, что мистер Рок приложит максимум усилий, чтобы ничего не услышать. «Что касается вас, мистер Тунг, то у вас достаточный уровень допуска». Внимание инквизитора вновь переключается на главу третьей ладони. «Итак, Не знаю, какова внутренняя кухня взаимодействий между клерикалами Запада и Востока, но, видимо, есть какая-то общепринятая иерархия, судя по которой Абель де Диас стоит выше, нежели Зангхем. Этот вывод я делаю потому, что, несмотря на явное нежелание что-то говорить, созидающий начал рассказ. Лаконично, но при этом не упуская деталей, он поведал о своих наблюдениях, о гибели Хёнгана Тучонга, о своем бессилии разглядеть хоть какие-то эфирные следы, а затем об озарившем его решении и о перемещении сенса в излом. Единственное, о чем он умолчал, это о моей искре. Сказал только, благодаря уникальным возможностям мастера-маэстро удалось создать мост. Инквизитор слушал спокойно. Казалось, его вовсе не взволновало необычной ситуации. Он принял ее как должное, вот и все. Но, как только глава третьей ладони упомянул об алхимических следах, легат напрягся. Дослушав, не перебивая, инквизитор засыпал сенса вопросами, а затем достал из-под своей мантии простую холщовую сумку, порылся в ней и вытащил оттуда потрепанный старый блокнот в кожаном переплете. Открыв его почти на середине, легат показал листы Зангхэму. «Те следы, что ты видел, какому из рисунков соответствуют?» «Ни одному здесь нет похожих», — отрицательно покачал головой созидающий. Де Диас перевернул страницу. «Тоже нет. Еще один переворот. И здесь не то». «Вообще ничего похожего?» Чем больше инквизитор слышит «нет», тем больше напрягается. Только вот это какое-то предвкушающее напряжение, как у опытного охотника, которому рассказали об уникальном и неизвестном звере. Третий и девятый рисунки отдаленно, но форма и толщина линий все же не те. Мне не видно, что нарисовано на листах, но понять, о чем они говорят, можно. В том, что я видел, прослеживался определенный цветочный мотив. Нет, ни какого-то конкретного цветка, это общее ощущение. И оно было более гармоничное, естественное, что ли, без дерганных или искалеченных пропорций в тех зарисовках, что вы показали. «Интересно», — спрятав блокнот в сумку, под нос пробурчал Де Диас. «Спасибо за помощь». Затем инквизитор выпрямил спину и произнес казенным официальным тоном. «Именующий себя Зангхэм, ты едва не переступил порог». От этих слов, сохраняющий до этого невозмутимое выражение лица сенс, заметно вздрогнул. «В погоне за воздаянием, не забывай о выбранном тобой пути». «Спасибо за наставление, пастырь», — глубоко поклонившись, с величайшим уважением произнес созидающий. «Впрочем, тебя хорошо учили, да и ты сам внимательно прислушивался к своим наставникам», — уже более расслабленным голосом произнес инквизитор. «Просто никогда не забывай, путь не оправдывает. И да, твоя видящая, мальчик, у нее проблемы. Я знаю. Помочь, если не затруднит, так позови ее». «Руи, подойди», — без тени сомнения Зангхэм отдает приказ. Немного боком, явно с опаской, сжимая в руках тубус, девушка приближается к инквизитору. Едва та подошла, как Абель де Диас взмахнул своей мантией и накрыл ею видящую и себя. Неразборчивый шепот, который не расслышал бы даже оборотень в полной трансформе, и мантия спадает, выпуская девушку. «Полегчало?» — с ноткой искреннего участия спрашивает инквизитор. «Да, благодарю». Низкий поклон Руи вполне в традициях восточного этикета. В этот момент ее совсем не беспокоит выпадение из бунтарско-подросткового образа. Легат поворачивается ко мне и Майе. «Миледи», — обращается Де Диас к девушке-рыцарю. «Никто вас специально не доводит. А ведь он прав, Майя явно на взводе. Агент Руи, видящая с уникальным талантом мастера тайн. Она черпает силу из чужих секретов и слабеет без оных. Я просто поделился с ней одним из своих. И да, если у вас есть тайна, миледи, то смело можете ей ее рассказать. Из-за специфики своего дара, агент Руи не может передать ваш секрет никому. Вообще никому». «Извините», — будто ее поймали на чем-то предосудительном, Майя делает шаг назад. «Вы хорошо держитесь, миледи, с учетом тех потерь, которые пережили. Но раздражение и злость не те поводыри, которые вам сейчас нужны». И без перехода инквизитор обращается ко мне. «Сэр маэстро, я бы хотел попросить у вас аудиенцию. Не сейчас, через какое-то время. Вы не против?» Встретиться с ним один на один? Он же это имеет в виду. Аудиенция, странное слово он выбрал. Возможно, просто французский не его родной. Взвешиваю за и против и отвечаю: «Не против». «Я передам просьбу о встрече через мистера Рока. А сейчас мне пора». Инквизитор поворачивается к стоящему у своей машины перевертышу. «Мистер Тунг, когда ближайший рейс на Рим?» «Секунду», — отвечает представитель дома на холме и, достав свой телефон, недолго в нем копается, после чего сообщает. «Через 52 минуты, но вам лучше выбрать следующий рейс, на этот вы не успе...» «Успею», — отрезает инквизитор, уже направляясь к спортивной машине, на которой сюда и прибыл. «Уже покидаете нас?» — в голосе Зангхэма мне слышится намек на ехидство. «Надо покопаться в архивах, поднять старые записи», — качает головой Абель де Диас. «Знаете, такие листки бумаги, в них иногда можно найти много интересного», — договаривал инквизитор, уже садясь в суперкар. «И да, мистер Тунг, я оповещу вас о своем возвращении в Навильтер. Что касается данной машины и ее водителя, то я все улажу, жалоб не будет». «Зангхэм, судя по всему, данное расследование будет небыстрым. Не спешите все решить наскока, как привыкли делать обычно вы и ваши коллеги. В данном случае мозги и знания решают больше, чем грубая сила и даже способности созидающего». Глава третьей ладони совершенно серьезно кивнул на эти слова, будто они значили нечто большее, чем понял я. «Сэр, миледи, приятно было быть представленным вам». Прежде чем закрыть дверь, произнес с легким поклоном, одетый в темную мантию, обращаясь ко мне и Майе. Не успел я хоть как-то отреагировать на это прощание, как спорткар с проворотом колес дал задний ход, затем развернулся на мизерном свободном пятачке и скрылся за поворотом. Пыль еще не успела осесть, как Зангхэм, дернув плечом, сказал: «Мистер Тунг, мы так и будем стоять?» «А нет, конечно, садитесь», будто выйдя из транса, быстро проговорил представитель замка, открывая двери своего джипа. Глава третьей ладони занял место рядом с водительским. Нам с Майей закономерно достались задние сиденья, причем девушка запрыгнула в машину быстрее меня. «Куда ехать, Бханте?» Заведя авто простым нажатием кнопки, осведомился перевертыш. «Пока выезжайте на трассу, а дальше я буду направлять. След нечеткий, едва его ощущаю. Не гоните, старайтесь управлять машиной плавно». Зангхэм ведет себя так, будто и не было неожиданного визита инквизитора и его неприятных вопросов к созидающему. В отличие от гибридного двигателя микроавтобуса, на котором мы прибыли сюда, этот черный джип был оснащен полностью электрическим мотором, поэтому и стартовал он практически бесшумно. «Мисс Майя», не поворачивая головы, обращается Сенс. «Ты проявила удивительную выдержку, но я чувствую, что ты вот-вот взорвешься. Не стесняйся, спрашивай, если вопрос мне покажется некорректным, то я это скажу прямо». «Что тут вообще происходит?» Майя пытается говорить холодным и отчужденным тоном, но у нее мало опыта, поэтому за этим внешним проявлением отстраненности легко чувствуется злость. «И почему я не сомневался, что первый вопрос будет именно таким?» Со вздохом, которым, скорее всего, пытался скрыть смех, произнес созидающий. «Теракт Эшена и гибель Хёнгана Тучонга запустили цепь последствий. Что Восток, что Запад, признаем вас, рыцари излома, как силу, защищающую весь мир. К тому же, говоря прямо, Эшен — это кость в горле практически у всех. За шанс уничтожить их раз и навсегда многие отдадут правую руку. В кои-то веки этот неуловимый клан совершил реальную большую ошибку. Раньше даже самые одиозные их акции не затрагивали всех. И каждый думал, как же хорошо, что это произошло не с ним, или даже втайне радовался, когда задет был его конкурент. Сейчас же вокруг вас, рыцарей, возможно фактическое, а не на словах, объединение. А если прибавить ваши специфические умения, то шанс из призрачного превращается во вполне реальный. Моя группа официально прибыла в Навильтор для расследования гибели настоятеля обители знаний. Но по правде мы здесь для охоты за Эшином. А вот то, что Запад вместо группы из Орда Малиус, аналогичный по функциям третьей ладони, прислал главу Орда Компиадорус, вот это для меня такая же загадка. Что? Как он сказал? Компиадорус? Я не ослышался? Абель де Диас подает голос с водительского кресла представитель дома на холме. Прибыл в Навильтор до теракта. Спасибо. Немного удивленно отреагировал на это замечание Зангхэм. У меня недвусмысленное распоряжение, поясняет перевертыш. Никаких секретов в этом деле, никаких тайн, мы работаем в открытую. Сейчас направо, легкий взмах рукой. Мастер-маэстро, вы поняли значение слов мистера Тунка? По-прежнему, не поворачивая головы, спрашивает Сенс. Да, но вижу удивленный взгляд девушки, сидящей рядом, и поясняю. Нам хотят сказать, что в этом вопросе мы, рыцари излома, полноправные игроки, а не фигуры. Ну или нас пытаются убедить, что именно так и обстоят дела. Потому как, будь иначе, представитель замка и глава третьей ладони не были бы столь откровенны в нашем обществе. Пока едем прямо вдоль побережья, вновь уточняет Зангхэм, а после спрашивает. Еще вопросы, мисс Майя? Да, не заставляет себя ждать девушка. Почему вы подчинялись распоряжениям инквизитора? Разве вы не равны? Хм, нюансы, молодая леди, нюансы. Если бы Абель де Диас обозначил себя как представитель Орда, то да, мы были бы в равном положении. Но он назвал себя легатом, то есть глазами престола в Навильторе, а это несколько иной уровень. В данном случае можно сравнить меня с полковником, а пастыря Абеля с генералом, представителем ставки верховного главнокомандующего, пусть и союзного. Это, конечно, вольная интерпретация, но условно верная. Скорее всего, Зангхэм прекрасно осведомлен о том, что отец Майи военный, и подобная аналогия будет ей наиболее понятна. Здесь направо, новая команда Сенса, и машина плавно уходит на поворот. Еще вопросы? Все же я не ошибся. Подначивая Майю, созидающий развлекается. Почему-то его искренне занимает этот процесс. Почему вы и ваша группа столь странно отреагировали на появление союзника? А тебе не откажешь в наблюдательности, юная леди. Не вижу, но чувствую, как улыбается Сенс. Дело в том, что даже нам бывает трудно переступить через некоторые догматы и шаблоны. Зангхэм замолчал, явно провоцируя девушку, и не ошибся. Та держалась секунд пять, но потом все же уточнила. Догматы? Именно. Похоже, этот разговор отвлекает созидающего от встречи с коллегой. Как и все мы, Абель де Диас является одаренным. Но здесь вступает в силу очередной нюанс, который заключается в том, что он темный одаренный. Темный? Немного запинаясь, переспрашивает Майя, а я понял, почему чувствовал почти живую темноту, заглядывая под капюшон инквизитора. Да, темный адепт, ты не ослышалась. А вот оборотень этому откровению, я смотрю, совсем не удивлен. Любопытно. Впрочем, он упоминал, что инквизитор прибыл раньше. Может, они уже встречались до сегодняшнего дня? Но разве инквизиция и ладони не созданы для того, чтобы бороться с темными? Майя верна себе, если на что-то решилась, то доведет до конца. Это несколько обобщенное утверждение, юная леди, но да, в общих словах верное. Именно поэтому мои люди так отреагировали на появление коллеги. По сути, род Диас — единственная темная ветвь, которая служит не себе, а церкви. Но одно дело знать, что такая ветвь существует в принципе, и совсем другое — встретиться с этим лицом к лицу. Даже мне было откровенно не по себе в присутствии легата, что уж говорить об остальных. В голове не укладывается. Похоже, Майя сильно шокирована этими откровениями. «Запад всегда был более либерален или, скорее, более прагматичен, нежели мы», пожимает плечами Зангхэм, но мне непонятно, то ли он согласен, то ли осуждает подобный подход. «Ему можно доверять?» От столь прямого вопроса Майи даже я закашлялся. «Ну нельзя же так прямо в лоб. Или можно?» «Более чем. Легат отчитывается непосредственно перед творящим. А если не доверять им, то кому тогда вообще?» Удивление в голосе созидающего, нет, послышалось, наверное. «Еще вопросы?» «Нет, пока нет, мне надо подумать». «Вот это верный подход!» На эти слова Зангхэма улыбается даже перевертыш, да и я не удержался, мои губы растянулись до ушей. Хорошо, что девушка не видит выражения моего лица из-за темного забрала мотошлема. «Стоп!» После пары минут молчания командует глава третьей ладони. Джип послушно мигает поворотником и паркуется на обочине. «Мистер Тунг, что это за здание?» Рука созидающего указывает на большой комплекс производственных строений с широкими куполообразными трубами, из которых идет светлый дым. «Мусороперерабатывающий завод номер 3. Введен в эксплуатацию 3 года назад. Новейший и крупнейший завод подобного типа в мире», с ноткой гордости произносит оборотень. «Я выйду. Ненадолго», — Зангхэм открыл дверь. «Вы пока посидите». Покинув машину, Сенс выпрямился в полный рост, потянулся, застыл, не меняя позы почти на минуту. После чего присел, прикоснулся ладонями к земле, глубоко вздохнул и покачал головой. Затем вновь сел в машину. «Тупик», — с ноткой нескрываемого сожаления произнес созидающий, закрыв за собой дверь. «Мистер Тунг, мы можем возвращаться. И вышлите группу следователей на этот перерабатывающий завод номер 3», после чего пояснил свои слова. «Убийство Хёнгана Тучонга не прошло даром для Эшин. Они потеряли много людей и несколько перевертышей. След от их тел теряется здесь. Увы, мои способности молчат, может, ваши следственные группы найдут какую-нибудь зацепку». «Хорошо, мы вышлем криминалистов», — кивает представитель дома на холме. «Видимо, Абель де Диас был прав, с насколько это дело не решить», на выдохе произносит Сенс с явным сожалением. «А вы сомневались в его словах? Тут уже не выдержал я». «Темные адепты лишены связи со Вселенной, свойственной другим Сенсам, поэтому им недоступно предвидение», после чего добавил: «Только логика и холодный расчет. Поэтому был не иллюзорный шанс, что он заблуждается». Но нет, не заблуждался. Сказав это, Зангхэм устало потер переносицу. «Возвращаемся?» — переспрашивает оборотень. «Да», — ответ Сенса сух и лаконичен.